Чека. Бро, в тазовочке темный. Знаешь, я не целитель, но музыка может тебя исцелить. Для ценителей стиля пожелаю 7 футов под килем. Один эпизод, в котором можно все изменить. Жизнь — это фильм, но в этом фильме мы играем на вылет среди каменных блоков. Будь аккуратней, сынок, жизнь и кино. Это дорога дорога, но не для недотруг строго. Это не бро, пробуй, нас тут немного, но против течения плывет наша пирога дно. Я вижу сквозь окно, как желтая луна, и не она одна. Сегодня мы с ней как бы поровну. Поделим пополам сладкий туман, и как луна я прячусь за свою темную сторону. Сойдя на станцию ума без четверти 12, ты начинаешь засыпать, мы только просыпаться. Там много дыма, там кумары, я хотел остаться, но больше нет моста в эти цивилизации. Готовлюсь ко сну, хотя и не хочется. Опять не усну, пока ганчик не кончится. В благородном дыму культивирую творчество. На кухне вдвоем я и мое одиночество. Проникаю в квартиру как вирус, растворяясь в свете луны. Под весными мостами момент тот настанет, когда с нами отправишься ты. Покидай свой мир, не стань дезертиром в бесконечности поглощающей тьмы. Или на полке среди сувениров в темном чулане по черному медленно тянутся дни. Но пусть горит свет одиноко на кухне, и пусть горит свет, и пусть он не тухнет. И пусть горит свет там, и пусть горит свет там, и пусть горит свет там, пусть дарят свет. И пусть горит свет в одиноких сердцах, и пусть горит свет, пусть горит без конца. И пусть горит свет там, и пусть дарят свет там, и пусть горит свет там, и пусть дарят свет. И пусть горит свет там, где его нет, и пусть его нет, но я продолжу искать. И пройдя миллионы планет, я не верю в конец, даже если стану похож на старика. Твое время уходит, и уже ночь на часах. Твое время уходит, отмеряя твой шаг по прямой безвозвратно. Не спеши, но решай, двигаться дальше или камнем лежать. Проникаю в квартиру как вирус, растворяясь в свете луны. Под весными мостами момент тот настанет, когда с нами отправишься ты. Покидай свой мир, не стань дезертиром в бесконечности поглощающей тьмы. Или на полке среди сувениров в темном чулане по черному медленно тянутся дни. Тянутся дни. Но пусть горит свет одиноко на кухне, и пусть горит свет, и пусть он не тухнет. И пусть горит свет там, и пусть горит свет там, и пусть горит свет там, пусть дарят свет. И пусть горит свет в одиноких сердцах, и пусть горит свет, пусть горит без конца. И пусть горит свет там, и пусть дарят свет там, и пусть горит свет там, и пусть дарят свет. Но пусть горит свет одиноко на кухне, и пусть горит свет, и пусть он не тухнет. И пусть горит свет там, и пусть горит свет там, и пусть горит свет там, пусть дарят свет. И пусть горит свет в одиноких сердцах.